Я не сомневалась, что эти вопросы были для него лишь острой приправой к пикантному приключению. Впрочем, эта черта присуща почти всем мужчинам, и редкий из них не поддается искушению дополнить физическое удовольствие подобными расспросами, то ли из любопытства, то ли из сочувствия. «Она не порицает, но и не одобряет», — сухо ответила я, встав с постели и снимая через голову сорочку. «Я вольна поступать так, как хочу». Раздевшись, я аккуратно сложила свои вещи на стуле, а потом легла на постель, заложив одну руку под голову, а другую вытянула, прикрыв ладонью живот. Не знаю почему, я вспомнила, что в такой же позе лежала та самая языческая богиня с цветной репродукцией, которую художник показал маме, и на которую я, по его словам, была похожа. Я подумала о том, как сильно изменилась моя жизнь с тех пор, и меня вдруг охватила острая тоска. Джачинти так и обомлел, увидев меня обнаженной. Совершенная красота линий моего тела, как я уже сказала, не угадывалась под одеждой. Он даже перестал раздеваться и уставился на меня, разинув от удивления рот. «А ну, пошевеливайся», — сказала я ему. «Мне холодно». Он кончил раздеваться и набросился на меня. Его манеры были под стать его внешности, которую я описала достаточно подробно. Добавлю только, что он относился к тому роду мужчин, которые за свои деньги, даже еще не уплаченные, предъявляют слишком большие требования, будто боятся упустить что-то, боятся, что их надуют. Как он ни был увлечен, он отнюдь не забывал о деньгах и не желал остаться в убытке. Вот почему он старался всячески продлить наше свидание и получить сполна все, что, по его мнению, ему полагалось получить. Поэтому он долго подготавливал меня как музыкант, настраивающий инструмент, и того же требовал от меня. Я же хоть и подчинилась его воле, однако сразу же ощутила скуку и начала трезво, равнодушно и даже с отвращением, как будто издали наблюдать не только за ним, но и за собой. Мне так и не удалось почувствовать к нему симпатию, которую я инстинктивно пыталась вызвать в себе в начале нашей встречи. Внезапно мной овладели стыд и раскаяние, и я зажмурила глаза. Наконец он утомился и откинулся на постели рядом со мной. Он сказал довольным голосом: «Ты должна признать, что я хоть и не юнец, зато как любовник выше всяких похвал». «Да, верно», — равнодушно согласилась я. «Все женщины твердят это», — продолжал он. «И знаешь, как говорится, маленький да удаленький. Некоторые мужчины вдвое выше меня, а толку от них никакого». Мне стало холодно. Я села и натянула на нас одеяло. Сочтя мой жест за знак внимания, он сказал: «Умница, а теперь я посплю». Потом свернулся калачиком возле меня и в самом деле заснул. Я лежала на спине. Его седая голова находилась на уровне моей груди. Одеяло прикрывало нас обоих до пояса. И, разглядывая его волосатый торс с дряблыми складками, выдававшими зрелый возраст, я еще сильнее, чем раньше, почувствовала, что лежу совершенно чужим человеком. Но он спал и поэтому больше не разговаривал, не смотрел и не двигался. Словом, никак не проявлялся его малоприятный характер. И спящий он казался лучше, был таким же человеком, как все прочие. Исчезли профессия, имя, достоинства и недостатки. Рядом со мной находилось лишь ровно дышавшее человеческое тело. Это странно, но, видя, как он сладко спит, я почувствовала к нему почти расположение и потому старалась не шевелиться, чтобы не разбудить его. Я смотрела на убеленную сединами голову, приникшую к моей молодой груди, и почувствовала, наконец, к нему симпатию, которую так тщетно и долго пыталась в себе вызвать. Меня это обрадовало, и мне стало теплее. На миг мной овладел какой-то восторг, и глаза мои увлажнились. Должна сказать, что как тогда, так и сейчас. Сердце мое было преисполнено любви, и, не зная, на кого ее излить, я без колебаний устремляла свои чувства на недостойных людей, лишь бы чувства эти не пропали в туне. Минут через 20 он пробудился и спросил, «Долго ли я спал?» «Нет, недолго». «Чувствую себя великолепно», — сказал он, поднимаясь и потирая руки. «Ах, как я себя хорошо чувствую! Мне кажется, я помолодел лет на 20». Он принялся одеваться, шумно выражая свою радость. Я тоже начала молча одеваться. Потом, одевшись, он спросил. «Мне хотелось бы снова повидать тебя, крошка. Как это устроить?» «Позвони Джизелле», — ответила я. «Мы встречаемся с ней каждый день». «И ты всегда свободна?» «Всегда». «Да здравствует свобода!» Потом, открыв бумажник, он спросил. «Сколько ты хочешь?» «Сколько дашь?» — ответила я, а потом откровенно добавила. «Если дашь побольше, сделаешь доброе дело. Мне деньги очень нужны». «Если я тебе и дам много, — ответил он, — то вовсе не для того, чтобы делать доброе дело. Никогда этим не занимаюсь. А я делаю это потому, что ты красивая девушка, и мне было приятно провести с тобой вечер». «Как знаешь», — пожав плечами, ответила я. «Все имеет свою цену, и за все нужно платить сообразно этому правилу», — продолжал он, вытаскивая деньги из бумажника. «Добрые дела — это чушь! Ты обладаешь достоинствами, с которыми не сравнятся, скажем, достоинства Джизеллы. И справедливость требует, чтобы ты получила больше, чем Джизелла. Добрые дела тут ни при чем. Теперь разреши дать тебе один совет. Никогда не говори, сколько дашь. Пусть так говорят разносчики. Когда я слышу, сколько дашь, я невольно даю меньше, чем нужно». Он многозначительно подмигнул и протянул мне деньги. Как меня и предупреждала Джизелла, он оказался щедрым. Сумма превзошла все мои ожидания. Когда я брала деньги, мной вновь овладело то острое чувство наслаждения и сообщничества, которое я испытала, когда взяла деньги у Астариты после нашей поездки в Витербо. В этом сказывается, подумала я, моя склонность к такой жизни, и я, должно быть, создана для подобной профессии, несмотря на то, что сердце мое жаждало совсем иного. «Спасибо», — сказала я, и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, преисполненные благодарности, порывисто поцеловала его в щеку. «Спасибо тебе», — ответил он, собираясь уходить. Я взяла его за руку и повела через темную прихожую к выходу. Двери своей комнаты я плотно закрыла, и мы, не дойдя еще до порога, очутились в кромешной тьме. И вот тогда я почти физически почувствовала, что мама притаилась где-то здесь, в углу темной прихожей, по которой я кралась вместе с Джачинти. Она, должно быть, спряталась за дверью или в углу, между шкафом и стеной, и теперь дожидается ухода Джачинти. Я вспомнила, что она поступила именно так, до поздней ночи ожидая моего возвращения после свидания с Джину на вилле его хозяев. И меня бросило в жар при мысли, что теперь, как и тогда, сразу после ухода Джачинти, она накинется на меня, схватит за волосы, потащит на диван, а там начнет бить кулаками. Я чувствовала, что мама рядом, в темноте. Мне казалось, что я вижу, как сзади к моей голове тянется ее рука. Вот сейчас она вцепится мне в волосы. По моей спине побежали мурашки. Одной рукой я держалась за Джачинти, а в другой были зажаты деньги. Тогда я подумала, что как только мама бросится на меня, я сразу же отдам ей деньги. Это будет немым намеком на то, что она сама все время толкала меня на такой путь ради денег. И, кроме того, я заставлю ее молчать, воспользовавшись алчностью, которая, как я знала, занимала в ее душе немалое место. Я отперла дверь. «Итак, до свидания. Я позвоню Джизелле», — сказал Джачинти. Я смотрела, как он спускается по лестнице, широкоплечий, с седыми волосами ежиком, и, не оборачиваясь, машет мне рукой. Потом закрыла дверь. Тотчас же в темноте мама, как я и предполагала, бросилась на меня. Но она не вцепилась мне в волосы, чего я так боялась, а просто неловко обхватила меня. Мне даже сперва показалось, что она хочет обнять меня. Помня о своем решении, я нащупала в темноте ее руку и сунула ей деньги. Но мама отшвырнула их, и они упали. На следующее утро, выходя из комнаты, я нашла их на полу. Вся эта сцена произошла молниеносно и в полном молчании. Мы вошли в большую комнату, и я села за стол. Мама опустилась напротив, не спуская с меня глаз. Она выглядела расстроенной, и я почему-то смутилась. Потом она сказала: «Знаешь, пока ты находилась там, мне вдруг стало страшно». «Чего ты испугалась?» — ответила я. «Сама не знаю», — ответила она. «Я почувствовала себя такой одинокой. Даже вся похолодела, а потом уже ничего не чувствовала. Все вокруг закружилось. Знаешь, так бывает, когда выпьешь вина. Все показалось мне таким странным. Я думала, вот стол, стул, швейная машина. Но я никак не могла убедить себя в том, что это действительно стол, стул, швейная машина. Мне показалось даже, что я не я. Я сказала себе: я старуха, я шью на машине, у меня есть дочь, зовут ее Адриана, но я не могла убедить себя в этом. Чтобы отвлечься, я начала вспоминать, какой я была в детстве, потом в твоем возрасте, вспомнила, как вышла замуж, как родилась ты, и меня охватил ужас, потому что жизнь промелькнула словно один день. Я стала старой и не заметила, как. А когда я умру, — закончила она, глядя на меня, — все будет так, будто я и не жила на свете». «Зачем думать о таких вещах? — тихо сказала я. — Ты вовсе не старая. Зачем ты говоришь о смерти?» Мама, видно, не слушала меня и продолжала говорить, как в бреду. Мне было больно слышать это. Ее тон мне казался фальшивым. «Говорю тебе, мне стало страшно, и я подумала: а если человек не захочет больше жить, то он все равно вынужден жить по неволе. Я не говорю, что он должен наложить на себя руки. Для этого нужна смелость. Нет. А вот если человек просто не хочет больше жить, как иногда не хотят есть или двигаться. Клянусь тебе памятью твоего отца, я хотела бы умереть». Глаза ее были полны слез, а губы дрожали. Я тоже расплакалась, сама не знаю почему, и, поднявшись с места, подошла, села рядом на диван и обняла ее. Так мы долго сидели, обнявшись, и плакали. Я была и без того расстроена и устала. А мамины бессвязные и мрачные речи нагоняли на меня еще большую тоску. Но я первая взяла себя в руки, потому что, говоря по правде, плакала с мамой просто за компанию. Слезы сами по себе перестали литься из моих глаз. «Хватит, хватит», — сказала я, похлопывая ее по плечу. «А я тебе говорю, Адриана, что не хочу больше жить на свете», — повторила она со слезами. Молча, гладя маму по плечу, я дала ей наплакаться в волю. А сама тем временем думала, что все ее поведение красноречиво свидетельствует об угрызениях совести. Она ведь постоянно твердила мне, что я должна следовать примеру Джизеллы и продать себя как можно дороже. Но одно — говорить, а другое — делать. Теперь она убедилась, что я привела в дом мужчину и заработанные деньги отдаю ей. Все это было для нее, вероятно, тяжелым ударом. Она собственными глазами увидела плоды своих наставлений и почувствовала весь ужас содеянного. Но вместе с тем она не желала признать свою ошибку и, быть может, даже испытывала горькое удовлетворение от того, что теперь уже поздно ее исправлять. И вместо того, чтобы прямо сказать мне: «Ты поступила плохо, больше этого не делай», она предпочла говорить о вещах, которые в ту минуту совершенно меня не интересовали, о своей жизни и желании умереть. Мне часто случалось наблюдать, как некоторые люди, собираясь совершить предосудительный поступок, заранее стараются оправдать себя и заводят разговор о высоких материях, желая уверить самих себя в собственном бескорыстии и благородстве, делая вид, будто от них не зависит то, что они совершают, или же, по примеру мамы, предоставляют событиям идти своим чередом. И если многие действуют в таких случаях вполне сознательно, то бедняжка-мама не отдавала себе в этом отчета, а поступала так, как ей подсказывало сердце, и вынуждали обстоятельства. Однако в ее слова о том, что она хочет умереть, я поверила. Я вспомнила, что когда я узнала об обмане Джино, мне тоже не хотелось больше жить. Но мое тело, несмотря на желание умереть, продолжало жить само по себе. Продолжали жить грудь, ноги, бедра, которые так нравились мужчинам. Продолжала жить моя плоть и заставляла жаждать любви даже вопреки моей воле. И хотя я искренне хотела умереть, лечь в постели, больше не проснуться, мое тело, пока я спала, все еще продолжало жить. Кровь струилась по жилам, желудок переваривал пищу, отрастали волосы под мышками там, где я их выбривала, росли ногти, кожа покрывалась потом, силы восстанавливались. И утром сами собой размыкались веки, и глаза снова видели ненавистную действительность. Короче говоря, я все еще была жива и должна была жить дальше. Видимо, подумала я, как бы подводя итог своим размышлениям, следует принимать жизнь такой, какая она есть. Но я ничего не сказала маме, потому что понимала, что мысли мои были ничуть не веселее ее разговоров, и они вряд ли бы успокоили ее. А когда я убедилась, что она перестала плакать, я отодвинулась от нее и сказала: «Я очень проголодалась». Это было действительно так, потому что в ресторане от волнения я почти не притронулась к еде. «Я приготовила тебе ужин», — сказала мама, обрадовавшись, что ей представился случай оказать мне услугу и заняться обычным своим делом. «Сейчас пойду и разогрею его». Я села за стол на свое обычное место и стала ждать. Теперь все мысли улетучились из моей головы, и от всего, что произошло, остались лишь приторный запах любви на ладонях да соленые следы высохших слез на щеках. Я сидела неподвижно и разглядывала длинные тени, которые высвечивала лампа на голых стенах комнаты. Вошла мама и принесла тарелку с мясом и овощами. Суп я разогревать не стала. Он не очень хорош, и потом его мало. Неважно, хватит и этого. Мама налила мне полный до краев бокал вина и, как обычно, стала возле меня, готовая исполнить любое мое приказание, а я начала есть. «Вкусный ли бифштекс?» — немного погодя озабоченно спросила она. «Вкусный». Я так упрашивала мясника, чтобы он дал мне молодое мясо. По-видимому, она уже успокоилась. И все снова стало на свои обычные места. Я не спеша закончила ужин, потянулась, раскинув руки, и сладко зевнула. И вдруг мне стало хорошо. Это простое движение доставило мне удовольствие. Я почувствовала себя молодой, сильной и счастливой. «Спать хочу ужасно», — заявила я. «Обожди, я пойду приготовлю тебе постель», — услужливо отозвалась мама и собралась было идти. «Нет, не надо, я сама», — остановила ее я. Я встала из-за стола, а мама взяла пустую тарелку. «Завтра утром не буди меня», — сказала я ей. «Я проснусь сама». Она кивнула мне, и я, поцеловав ее и пожелав доброй ночи, пошла в свою комнату. Постель была в беспорядке, но я лишь взбила подушки и поправила простыню, потом разделась и шмыгнула под одеяло. Я полежала немного, глядя открытыми глазами в темноту и ни о чем не думая. «Я шлюха!» — произнесла я, наконец, вслух, желая удостовериться, как это слово подействует на меня. Но оно, как мне показалось, не произвело на меня ни малейшего впечатления. Я закрыла глаза и почти тотчас заснула.